Глава 7. Дмитрий подложил под затылок руку и поднял больную и тяжелую голову. Удалось сесть. Кроме головы болели глаза и сильно ломило плечи. Он смотрел на белые стены пустой комнаты, потом на пол синего цвета. Он лежал на полу на тонком коврике. В таких случаях полагается смотреть на свои руки и считать пальцы. Их было 5 на каждой руке. Он увидел черный рукав костюма, поднял взгляд до своего плеча, там зияла большая дыра. Костюм был порван. Он стал яростно сдирать с себя эту черную кожу, плотную и очень липкую. Он рвал ее кусками, она словно приросла к телу и не хотела отходить. Живот он расцарапал почти в кровь. Не был уверен, что не осталось клочьев на спине. Наконец, вместо костюма осталась горсть лохмотьев, он оказался голым. Кто-то предвидел его поведение и положил в голове сверток с одеждой. Дмитрий нашел его, когда лег опять на спину. Борьба с тканью обессилила его, а голова должна была лопнуть от боли. Он подложил сверток себе под голову и отключился. Очнулся от того, что задыхается, легкие жгло. Он догадался, что костюм помогал ему дышать. Пришлось срочно одеваться, в складках одежды он обнаружил дыхательный фильтр. Пристроил его на ощупь на шее, почувствовал уколы. Кашлянул, скоро смог вдохнуть свободно. Ему было плохо, но все-таки он оделся. Потом опять период сна, и вот он смог сесть, не хватаясь за голову без стонов. Голова была еще тяжелой, но не болела. Пока он спал, кто-то сделал уборку. Он не нашел порванного костюма рядом, Дмитрий рассердился сам на себя. Он всегда слишком крепко спал. Он даже припомнил, что в одно из пробуждений на соседнем коврике видел еще одного спящего. Игорь приходил отдыхать. Дмитрий был убежден, что это он. Лихорадка, ожоги на теле, головная боль были последствиями столкновения с телохранителем капитана Нейба. Дмитрий не мог сообразить, что он чувствует. Во время стычки он вырвался из схватки безразличия. Внутри него сработал какой-то блокирующий механизм. Он ощутил, что не может мыслить верно, пока эта вторая кожа его контролирует. Он смотрел перед собой, так и не понял, что чувствует. Внутри было пусто. Он ждал, что его навестит кто-нибудь. Это была Ольга. Она присела на корточки, посмотрела на него. Потом села рядом по-турецки. «Тебе нехорошо?» – спросила она. «Мне уже лучше. Я давно тут валяюсь». «Достаточно давно. И я не могу тебе помочь». Она не сочувствовала ему. На ней не было костюма. Но он мог спорить на что угодно, что она находится в том же состоянии, в каком он был недавно, сам. «Ты у нее под контролем?» – спросил он. «Так лучше. Я не испытываю ни сомнений, ни крайних чувств, особенно страха. Я согласна с этим состоянием». «Ну еще бы, ты должна рыдать у меня на груди, а вместо этого сидишь рядом в смиренной позе японской гейши и ведешь милые разговоры. Проводи меня к Игорю, мы должны...» «Ты под арестом. Из этой комнаты тебе выходить запрещено». «То есть как запрещено? Кем?» «Ах, ну да, я ж подчиненный капитана Нейба». «Ты совершил на него покушение и был убит», — сказала Ольга. «Ну с каких это пор она — это он? Зови сюда это Нейба, я не позволю превращать себя в раба». «Тебя подержат здесь, пока ты не придешь в себя. А потом тебя тайно переправят с базы на корабль. Официально ты мертв. Капитан Нейба убил пилота по имени Белая Смерть. На базе по этому поводу даже устроили небольшой праздник». «Ты с ума сошла? Вы тут коллективно сходите с ума? Я намерен содрать костюм с Игоря. И если вернусь на корабль, то с ним». «Он нужен тут для переговоров», — строго заявила Ольга. «Кого я еще могу видеть?» — возмутился Дмитрий. «Лондер занят. Он просил передать, что не станет с тобой говорить. Не время для анализа твоих поступков. Могу пригласить Нику». «Так, тащи ее сюда». Ольга поднялась и отошла от него на несколько шагов. «Точно, гейша. Сейчас еще поклон сделает и удалится мелкими шажками. В смирных женщинах есть что-то приятное», — подумал Дмитрий, провожая Ольгу взглядом до выхода. Нику пришлось ждать. Он успел полежать, расслабить тело, пройтись по комнате. У него были не лады с координацией, он врезался в стену, потому что не смог оценить расстояние до нее. «Пока я не пилот», — пробормотал он себе под нос. «Пытаешься вернуться в реальный мир?» — послышался в дверях голос Ники. А, явилась пигалица. Ну, получила удовольствие. Хорошо размахивать оружием, зная, что под защитой. Мерзкое ты создание, Ника. А ты просто тупой самоубийца. Это хорошо, что ты преодолел влияние костюма, но собой ты владеть так и не умеешь. Дмитрий подошел к ней. Очень хотелось дать ей подзатыльник. Слева в челюсть ты уже получил. Хочешь, чтобы я влепила тебе хуком справа? С такой координацией у тебя никаких шансов против меня. Будешь пытаться нападать на меня, применю оружие. Сядь и слушай. Ника пальцем указала перед собой, словно щенку приказывала сидеть. Нет, это уже лакированное хамство, громко возмутился он. Заберите ее отсюда. Сядь и слушай, рыкнула Ника тем особенным тоном, который был очень схож с интонациями Эл. Так, интересно, интересно. Дмитрий сел, посмотрел на девочку снизу вверх. Он догадался, что реакции Ники выдают чье-то влияние. «Да, он говорит через меня. Капитан не может появиться тут лично, он занят. А ты официально мертв». Дмитрию стало весело. «Дурилка картонная», — бросил он Нике. «Вываливай, что желает ваш повелитель». «Наставник хочет, чтобы ты вернулся и помог Алику. Ошибочно было оставлять его одного». «А мне было наплевать на друга». «Либо служба, либо дружба. Кто-то об этом заранее позаботился», — напомнил Дмитрий злом. «Вы должны освободить Рассела. До того, как здесь начнется атака. Вам нужно не просто отбить его, но и удержать. Здесь будет битва», — насторожился Дмитрий. «Тебя не должно волновать, что будет здесь. Ваша цель — отбить и выкупить Рассела. Чем дольше мы медлим, тем меньше шансов, что он будет цел. По всей территории буферной зоны ничтожное количество мест, где может выжить человеческий тип. Его держат в неподобающих условиях, он может просто умереть своей смертью. Тебе нужно быстро поправиться и покинуть колонию, думая о том, что каждое твое биение сердца приближает чью-то гибель». «Да, я ж теперь могу думать сам», — вспомнил Дмитрий. «Такая практика хорошо для того, кто умеет думать». Дмитрий усмехнулся намеку. С ним говорила не Ника. Кто-то более мудрый вкладывал в уста девочки эти замечания. Последнюю минуту он не воспринимал ее как собеседника. Он, будучи болен, смог почувствовать, что существует глубинное нечто, что говорит с ним. «Ей не вредно работать медиумом?» – спросил пилот. «Она хорошо справляется. Тебе не стыдно прикрываться ребенком?» «Это не было внушением. Она защищала меня исключительно добровольно». «Она собиралась меня убить?» «Это не мой выбор. Она знала о твоей ненависти к капитану Нейба и о твоей попытке убить друга в горах. Она хотела сыграть подобную сцену сама. В ее еще детском опыте нет такого багажа. Она хотела пережить чужой опыт». «Она обошлась ударом в мою челюсть. Ну что ж, я не один. Что-то там преодолел», — заключил Дмитрий. «Мне нравится твой ход мыслей». «А кто сказал, что я не умею думать?» «Отдыхай». Дмитрий встал с пола, потому что Ника вдруг стала собой. Он понял это по взгляду. Теперь она была рада видеть его и смотрел чуть виновато. «Ну, мартышка, погоди, я с тобой еще поквитаюсь», сказал он беззлобно и потрепал девочку по волосам. Ника топталась на месте, не знала, что говорить. «Хочешь, я тебя кое с кем познакомлю?» спросила она. «Валяй». Дмитрий увидел плазматическое существо рядом с Никой. «Мы знакомы», недобрым взглядом Дмитрий смерил плазмоид. «В его действиях было милосердие. Как еще тебя можно было остановить? Его капитан не звал. Оно само решает, что делать». «Не вижу почвы для общения», — упрямился Дмитрий. «Попробуй ее найти. Если вы войдете в контакт, то связь уже не разорвется. Она будет не зависеть от расстояния. Попробуй». Дмитрий снисходительно улыбнулся. «Я же тупой самоубийца». «Это не я так сказала». «Ух ты, а ты помнишь, что говорил?» «Конечно, давай попробуй сам». Дмитрий подошел к прозрачной сущности и склонил голову набок. Он вглядывался в туманное сияние, старался прекратить поток мыслей. Никакого результата он не добился, ничего не почувствовал. «А что должно происходить?» – спросил он. Ника не ответила ему. Ей было интересно, в какой форме ему удастся установить контакт. Они общались не мыслями, подсказками, обменивались вариантами событий. Контакт Дмитрия мог быть другим. От него именно такого и стоило ждать. Дмитрий просто протянул руку сияющей энергии. Она погрузилась в то, что можно было считать телом существа. Никакого разряда, и волосы у него на голове не встали дыбом. Ника с завистью вздохнула. Ну почему этому обормоту так везет? Дмитрий усмехнулся, он молчал. В его привычках было озвучивать свою реакцию, он был озадачен. «Такое возможно?» – наконец задался он вопросом и убрал руку. «Мне действительно лучше убраться с базы. Ник, передай своему капитану, что я готов хоть сейчас». Дмитрий говорил, не отрывая взгляда от сияния. Оно стало ярче. Дмитрий улыбнулся как-то особенно приветливо. Он отвел глаза, продолжал улыбаться, помотал головой вслед своим мыслям. Ника пожалела, что не подслушала его в этот момент.